Литнет представляет: Анастасия Миллюр, сбежать от судьбы или верните нам предыдущего ректора. Читает Мария Рязанцева. Глава первая. Порывистый ветер бил в лицо и развивал мои волосы. Я одной рукой держалась за черенок метлы, другой придерживала остроконечную шляпу, которой, похоже, хотелось полетать отдельно от своей хозяйки. Произвол я пресекла на корню, принимая вот такие опасные для жизни меры. И кто дернул надеть меня этот обязательный ведьминский атрибут в дорогу? «В дорогу, товарищи!» Рука стала затекать. Я вздохнула. Ладно уж, безопасность важнее, чем наслаждение полетом. Я спустилась на землю, засунула шляпу в свои сумки, которые летали за метлой на прицепе, и вновь поднялась в воздух. Обратно пропорционально моему взлету по шкале паршивости опускалось и мое настроение. То есть с отметки «препаршивое» оно упало до отметки «И жизнь хороша, и жить хорошо». Я прибавила скорости и пожалела, что в прицепе есть вещи, а то бы заложила сейчас крутой вираж, сделать который прямо-таки руки чесались. И я усмирила и свое желание, и норов метлы. В голову сама собой пришла песенка. «Если я лечу не в ступе, не беда, я же ведьма, а не ёшка, да-да-да, но хотя я и не ёшка...» Я задумалась о логичной концовке четверостишья, обрадовалась пришедшей в голову рифме. «Но хотя я и не ёшка, ступу хочется немножко, да, трам-парам-парам-па-пам-па-пам-пам-пам, трум-пурум-пурум-пурум-пум-пум-пум-пам». А впереди показались пики башен Академии. Сердце невольно забилось быстрее в предвкушении долгожданных встреч и возвращении в родные пенаты. Я взяла курс на ворота Академии. Перед входом на территорию замерла, а потом набрала в грудь воздуха и оказалась в родной альма-матер. Сгрузила вещи у входа, наложила охранное заклинание и побежала парковать прицеп. Ну, то есть попросту отвозить в склад. Не успела я взяться за ручку двери в склад, как вдруг будто потусторонний голос произнес: «Пароль!» Я похлопала глазами, а потом хитро прищурилась. «Ой, это ваше имя? Необычное! А меня зовут Арамира. Очень приятно познакомиться». «Пароль!» «Ой, вас зовут так же, как в вашей культуре выражают ответную вежливую форму знакомства». «Вот это да! Как интересно!» Я захлопала в ладоши. «Пароль!» На этот раз голос не был сильно уж потусторонним. В нем прослеживалась такая хорошая доля оскорбления. «А-а-а, я поняла!» С видом очень умной девушки, которая, наконец, врубилась, почему 3 минус 1, 2, а не 10 или 5? «Просто нет других слов? Ох, вы бедный несчастный! Ну ничего, я вам помогу. Давайте словом «привет» будет...» Я задумалась, а потом выдала. «Кракозю!» «Какой еще кракозю?» Дверь в склад распахнулась, и оттуда вылетел возмущенный гном. «Ой, господин Ромар, здравствуйте! А я тут, представляете, познакомилась с беднягой, который кроме слова «пароль» не знает ничего. Представляете?» – запричитала я. Глаз гнома задергался. «Но я, как истинная ведьма, нуждающихся в помощи не брошу. Предложила начать пополнять язык его культуры со слова «кракозю», – гордо оповестила его. К первому дергающемуся глазу присоединился второй, и сейчас они скорее напоминали семафор. «Нет, а что вам не нравится?» – удивилась я. Получше, чем всякие там пароли. Оригинально, живенько так. Пальцы гнома скрючились. Вам, наверное, не терпится мой прицепик поставить. Правильно поняла я этот жест? Так вот он. И я от всех щедрот своей души протянула гному ручку транспорта. Держите, можете не благодарить. Я скромненько потупилась, а затем развернулась и в припрыжку побежала к своим вещам, пока гном не отошел от пережитого хамства. Охранник склада был зациклен на том, чтобы в его владениях было все так же строго, как и во дворце короля, поэтому и напридумывал разных паролей, а учить их, естественно, никому не хочется. Вот и достанется несчастному. Ну и нас тоже можно понять. Вещи в склад как-то нужно сдать, правда же? Ну, Арамира, ведьма! Услышала я за спиной голос господина Ромара. Захихикала и, добежав до вещей, поскакала в общежитие. Я устремила свой взор на высокое многоэтажное здание, которое служило нам, студентам, домом. Оттуда же доносились восторженные крики и возмущенные вопли, а также другие повизгивания, похрюкивания и так далее. Я счастливо вздохнула. Настроение совсем съехало со шкалы паршивости и находилось на заоблачной отметке. Мир прекрасен и бла-бла-бла. Не сдержав тихого визга, со всех ног бросилась на родной пятый этаж. Только вбежала в здание, как меня окружил знакомый запах побелки, сушеных трав и аромат разных духов, смешанных настолько, что вычленить одно из другого было невозможно. Я оглядела белые стены, улыбнулась вахтерше-гномихе, которая ответила мне такой же радостной улыбкой. С бабкой Симой нам повезло. В отличие от других злых и вредных комендантш, она была очень милой, а также любила пить чай, чем мы бессовестно пользовались и подкупали ее. Я теперь уже медленно, стараясь впитать в себя дух общежития, стала подниматься по лестнице. Второй этаж, третий, четвертый, вдох, выдох, пятый этаж. Yes! Снова побежала. Вот и комната. Распахнула ее. «Алька!» — крикнула я. «Мира!» — также восторженно вторила подруга, которая бросила вещи и побежала меня обнимать. Мы пищали и визжали, пока на нас не стали орать. Все же, решив, что поделиться впечатлениями можно и в комнате, благоразумно вошли внутрь и закрыли дверь. «Рассказывай!» – тут же потребовала подруга. «Про шкалу паршивости еще не забыли?» «Хорошо, потому что настроение стало медленно, но верно подниматься по ней». «Аля, вот умеешь ты настроение испортить?» – буркнула я. «Ой, брось! Сейчас я чаек заварю, мы посидим, поболтаем!» – воодушевленно защебетала подруга. «Я же такой радости больше не ощущала». Кинула вещи на пол и обняла метелочку. Эх, жаль, что оживляющее заклинание только на третьем курсе проходит. Я уверена, моя метелка была бы замечательной подругой. Но, к счастью, бытовые заклинания на первом курсе мы прошли. Поэтому, буркнув его, я стала мычать себе под нос песенку и дирижировать пальцем. Зачем сии действия были нужны? Да тут такая история получилась. Заклинания у меня работали через одно место. Просто не давались. Ну, ни в какую. А потом как-то так раз и получилось. Получилось, что под музыку швабры начали мыть полы, щетки подметать, чайник кипятиться, а вещи развешиваться по местам. Кстати, заклинание оживления из той же области, только более усложненное. Когда последний сапог с важным видом пропрыгал до шкафа и аккуратно там уселся, я прекратила петь и села на кровать. Чайник уже закипал, а подруга накладывала сушеные травки в кружки. Я мельком наблюдала за ней. Аля выглядит, как настоящая ведьмочка. Рыжие волосы до пояса, ярко-зеленые глаза, выдающиеся формы, веселый задорный характер и фундаментальный оптимизм. Я просто диву даюсь, где он у нее берется. Мира, признайся честно, ты влюбилась? Как бы, между прочим, спросила подруга. Я аж закашлялась. С чего такие глупые выводы? Удивилась я. Просто ты такая счастливая в комнату залетела. Я даже в первую минуту подумала, ты ли это? Усмехнулась Аля и подмигнула мне зеленым глазом. Я тоже усмехнулась. Знаешь, и я задумалась. Здесь ли ты, когда не увидела перед твоим окном очередь юношей на исполнение серенады? Ведьмочка фыркнула и стала разливать кипяток по кружкам. Я всегда знала, что ты мне завидуешь, Мира. Но не боись, я выделю тебе кавалера из своих поклонников. Она хитро на меня посмотрела. Тонара, например. Он, конечно, ценный приз, но для тебя, подружка, ничего не жалко. Да уж. Учитывая, что этот Тонар принц, то жертва действительно велика. Но если вспомнить, что в пакет услуг также входит непомерное самомнение, нахальство, наглость и эгоцентрическое мировоззрение, то возникает вопрос, с чьей стороны, в общем-то, жертва? Если с Алиной, то такое сокровище отдает. Если с моей, что принимаю? Но знаете, все эти черты, что я перечислила, цветочки, а ягодки еще впереди. У него нет чувства юмора. Нет от слова совсем. Но что самое худшее, он свято верит, что оно все-таки есть. Вы, наверное, поняли, почему я не оценила такой щедрый подарок и усмехнулась. Спасибо, Алечка, сладко пропела. Как-нибудь обойдусь. Тем временем чай стоял передо мной и пленял своим запахом. В мире есть совсем немного вещей лучше Алькиного чая. Я сделала неторопливый глоток. В нос ударил сладкий, кружащий голову запах трав. Божественно! Ты волшебница, Аль! Восхитилась и сделала еще один глоток. И вот нет бы мне заподозрить неладное, видя, что эта козявка хитро улыбается. Так нет же. Наивная, что с меня взять? К тому времени, как моя кружка опустела, меня разморило, развезло, а потом и вообще захотелось полетать. Кое-как собрав уползающие испуганными тараканами мысли, спросила Алю. «Паршивка ты эдакая! Что было в чае?» «Всего лишь синь корень», — невинно ответила она. Я счастливо кивнула и ответила. «Аль, ты же знаешь, что я не пью алкогольных напитков!» Она коварно закивала. «А знаешь, почему?» — так же радостно спросила я. «Нет», — осторожно ответила та. Я подняла руку, какое-то время смотрела на нее, а потом сделала манящее движение указательным пальчиком, веля подруге наклониться. «Меня?» «Сразу тянет на приключения!» Довольно просветила коварную подругу. «Эх, разойдись, плечо!» Вскочила на ноги, опрокинув при этом столик. «Гуляй, народ!» — крикнула я. «Так, сначала мне нужна наша форма. Она такая!» Я не закончила мысли. Мысли долго в голове не держались. И не все доходили до языка, поэтому без лишних слов достала форму, состоящую из чулок, остроконечной шляпы и короткого пышного платья черного цвета с глубоким декольте и шнуровкой впереди. «Так», — протянула я, — «чего-то не хватает». «Вот, бородавки!» Подруга посмотрела на меня уже с откровенным ужасом. «Мирочка, может, не надо? Пойдем погуляем, проветримся», — предложила она. «Точно! Поступом!» — скомандовала я и схватила из угла метлу. Чего застыла, как каменный статуй? Бери свою метелку и пошли. А может, переоденешься, а то на тебя парни внимание обращать будут. Да-да-да, протянула я и задумчиво почесала подбородок. Надо назад переодеться. Короче говоря, спустя 10 минут две ведьмочки, одна в меру пьяная и одна в меру испуганная, взлетели с территории Академии. Я смотрела, как по моей коленке ползет жук. Смотрела очень внимательно. Он шевелил усиками и медленно двигался на своих ножках. «Коша!» — воскликнула я и засмеялась. Подруга вздрогнула и пробормотала себе под нос. «Да что бы я еще! Хоть раз, что хоть отдаленно действует, как алкоголь, тебе дала? Да ни за что на свете!» Я обиделась. Ну вот честно. Ну подумаешь, всего-то чуть у достопочтенного старичка его алую мантию не отняла. Ну, поссорила двух влюбленных. Упала в бассейн и заверяла окружающих, забравшись на возвышение, что мы с метелкой завоюем мир. Тут я услышала томный вздох подруги и перевела на нее удивленный взгляд. «Ты чего?» — спросила я, а потом посмотрела туда, куда был направлен взгляд девушки. По парку стремительно шел мужчина. Нет, просто мужчиной назвать его нельзя, это кощунство. Он излучал ореол силы и мужества. Его движения были плавными, гибкими, и хоть он двигался быстро, не было похоже, что он суетился. «Вот это да!» — восторженно прошептала подруга. «Красавец!» Мечтательный вздох с ее стороны. «Мужчина, вашей маме невестка не нужна?» — прошептала она еле слышно, прикусив губу. Я фыркнула. «Моей? Да, очень! Спасибо, что спросила!» «Что?» — она перевела на меня затуманенный взгляд. «Говорю, подойди к нему и спроси. Или великая Аля, разбивательница сердец, сдрейфила?» «Я?» — возмутилась она. «Я бы с радостью, но к такому просто так не подойдешь!» — снова фыркнула. «Можно подумать, ты смогла бы!» Скептически хмыкнула ведьмочка. «Да легко!» — согласилась, не раздумывая. «Я даже если чихну на алкоголь, мне море по колено. А уж когда меня такой травой напоили...» «Блефуешь!» — не поверила подруга. «Обижаешь!» — протянула, смотря на ногти. «Я его даже поцеловать могу. Спорим?» Аля похлопала глазами, а потом они коварно блеснули. «Спорим! Если я выиграю, мы уходим, и ты больше меня не позоришь». «Хорошо. А если я, ты оживишь мою метлу». Подруга прищурилась, но, похоже, она совсем в меня не верила, и поэтому все же согласилась. А зря. Никто не говорил, что я играю честно. Порадовалась, что захватила свой рюкзак с разными порошками и достала. Со стороны подруги послышался смех. «Как ты собираешься использовать это средство?» — спросила она, утирая выступившие слезы. «Да, порошочек от мужской недееспособности все-таки пригодится». «Не по назначению», — хмыкнула я. «Дело в том, что такой порошок не узнать невозможно, ведь его ингредиенты, имеющие в обычном состоянии вполне нормальный серый цвет, взаимодействуя, становились ярко-оранжевыми». Я зажала пакетик и, вскочив, побежала за мужчиной. Бежать пришлось быстро, так как он ушел далеко. Наконец, когда я уже была в зоне его слышимости, закричала. «Господин! Господин! Подождите! Вы уронили! Господин!» Преследуя его, отметила, что мужчина был высок, широк в плечах, длинноног и, внимание, имел хвост. Вот это да! Однако это открытие не помешало мне кричать. «Господин, постойте же!» Наконец мне удалось привлечь его внимание. Он остановился и обернулся. «Боги, как он красив! Так особенно по-мужски красив! Его светлые, почти белые волосы длиной до скул очень шли к худому мужественному лицу. Отдельной историей были его чуть раскосы, но такие разноцветные, обрамленные белыми ресницами глаза. Радужка одного глаза была фиолетовой, а другого – голубой. Прямой греческий нос в сочетании с чуть тонкими губами красивой формы придавали лицу особый шарм. «Леди?» – спросил он. Я собралась, встряхнула головой и выпалила. «Господин, вы выронили!» И протянула ему порошок. Его взгляд переместился на предмет и заледенел. Хвост раздраженно задвигался. «Берите, берите!» – закивала я, буквально впихивая пакетик ему в руки. «Тут нечего стесняться, я понимаю, вам неудобно». «Неудобно!» – буквально выплюнул мужчина и стал надвигаться на меня. В его взгляде уже не было льда. Напротив, он горел огнем. Таким неугасающим огнем неугасающей мести. Он... Этот взгляд буквально обещал мне смерть. Я стала отступать. «Да будет вам, у всех свои проблемы. Не нужно вымещать свое зло на ни в чем не повинных ведьмочках», — сказала я поучительно. А потом... Ну, надо же так случиться. Я совершенно случайно, ну, абсолютно случайно оступилась. И вы представляете, подвернула ногу. «Ай!» — скрикнула я. «Ай-ай-ай-ай-ай-ай!» И, прыгая на одной ноге, держалась рукой за другую, очень искусно изображая страдания. Мужчина замер, а я, опять же, нечаянно прыгнула на невысокий бордюр и... Нет, вы не представляете, какой неудачный день! Стала падать. Ему ничего не оставалось, кроме как поймать меня. Ну, а тут уж дело техники. Облизнуть губы, задрожать дыхание, а потом стремительно, пока не пришел в себя, поцеловать. Правда, на серьезный поцелуй я и не рассчитывала, но... Но, наверное, от неожиданности губы мужчины приоткрылись. И я тоже от неожиданности провела по ним языком. А он, все еще не придя в себя, он ответил. И как-то мысли о споре совершенно вылетели из головы, пока я не услышала похрюкивающую от смеха подругу. Тут же отстранилась и, приходя в себя, сказала. «Надо же, и правда, порошок не ваш. Ну, вы же его использовали!» Я хитро подмигнула и, вырвавшись из объятий мужчины, подбежала к подруге. Там я схватила ее за руку и, усадив на метлу, взяла курс на академию. В полете подруга все еще не могла успокоиться. Она буквально рыдала от смеха, уткнувшись мне в спину. А с меня медленно, но верно стало сползать опьянение. «Аль!» – позвала я. «Что?» – выдавила она между приступами смеха. «Я тебя, козявка мерзопакостная, когда-нибудь убью!» «Ну вот кто тебя просил меня спаивать, а? Тебе проблем, что ли, было мало?» Ведьмочка перестала ждать и сказала. «Ну, сказала бы сразу, мне нельзя пить». «Так я и говорила!» – взревела я. «Да ты не говорила, а дразнила мое любопытство. Мне нельзя, нельзя, опасно, и ничего конкретнее!» Покачала головой. «Короче, если у меня после этого будут какие-то проблемы, буду все валить на тебя!» Подруга что-то обиженно пропыхтела, но я не реагировала. Спустившись на землю, сунула под мышку метлу, которая обещала вскоре стать моей новой подругой, и потопала к общежитию. Аля тащилась следом. «Мира, а может, я не буду твою метелку оживлять?» с надеждой спросила она. Я не ответила. «Ну, Мирочка, я знаю, ты хорошая!» «Кто ввел тебя в заблуждение, дщерь моя?» — мрачно спросила. «Ткни пальцем в этого нахала, и я покажу ему, где тут живет истина. Мира, ну мы оживляющие заклинания только в этом году по полной отрабатывать будем, а в прошлом только теорию прошли, я даже свою еще не оживляла. Я игнорировала слезные мольбы этой предательницы. Получи, враг, поражающее заклинание. Нечего мою скромную персону травками опаивать, а то еще в моду возьмет, а мне целуйся со всякими хвостатыми красав... мужчинами. Мира, а вдруг я с твоей метелочкой что-нибудь сделаю нечаянно? Аля, не выдержала я. Она грустно вздохнула. Ну ладно, только я ничего не обещаю. А в нашей работе, радость моя, вообще никто и никогда гарантий не дает, мудро заметила я, когда мы уже дошли до общежития, которое гудело, как растревоженный улей. Когда мы вошли вовнутрь, то увидели комендантшу, которая, набив уши ватой, со спокойствием, от зависти к которому удавился бы удав, уж, пардон за тавтологию, листала журнальчик. Я хмыкнула. Поистине, мудрая женщина с хорошим подходом к жизни. Я бы даже сказала, что с философским. Мы с Алей переглянулись и осторожно стали подниматься по лестнице. Дойдя до пятого этажа, стали слышать отрывки фраз. «Новый! Такие глаза! Такой мужчина! Раса! Не может быть! Посмотрел на меня! Я чуть в обморок не упала!» От роя голосов буквально закладывала уши. Не в силах вытерпеть эту пытку любопытством, я открыла первую же дверь в жилую комнату и рявкнула. «Отставить разговорчики в строю!» Девчонки разом замолкли и удивленно посмотрели на меня. «Так-то лучше!» — кивнула я. «Девочки, вы чего тут разгалделись? Что-то случилось?» И тут они снова заговорили, но опять все разом. Из общего потока слов мне удалось уловить только два слова – «ректор» и «красавчик». Я вспомнила главу нашей академии – старенький маг с трясущимися руками, куцей бородкой в извечном зеленом плащике и фразой «Девушки, не хулиганьте!». Затем я провела параллель между представшим в голове портретом и понятием «красавчик». Да-да, концепция красоты вышла на совершенно новый уровень осознания. Или это просто ведьмочек на экзотику, так сказать, потянуло? Ну, мало ли, умных пацанов дефицит. Вот они и решили переключиться на, даже можно сказать, что мудрого мужчину, а то, что он немного в возрасте, ну, кто из нас не без изъяна? Кто без греха, пусть первый кинет камень. Другой вариант. Девочки просто свихнулись от волнений, первокурсницы же. Поэтому не забываем улыбаться и кивать. Ну, мало ли что. «Что они сказали?» – прошептала мне на ухо Аля. «То, что ректор – красавчик!» Так же шепотом ответила я, не снимая улыбку с губ и не переставая кивать. «Да ну!» – удивилась она довольно громко. «Ректор, красавчик! Не, я не спорю, может, лет 200 назад. А ты точно все правильно поняла? Такой вариант все же более вероятен, поэтому...» «Стой! Раз, два!» Опять гаркнула я. Девочки замолкли. Я обратилась к самой адекватной на вид. «Солнышко, еще раз, пожалуйста, медленно и внятно. Мы не разговариваем на языке восторженных фанаток». Она, проникшись важностью возложенной на нее миссии, собралась и довольно спокойно, если периодический переход на 85 децибел можно назвать словом «спокойно», поведала нам страшную новость. «У нас сменился ректор!» Дальше я, в принципе, уже не слушала. «Пападос!» — перевела ошарашенный взгляд на подругу. Она с ужасом смотрела на эту арабу, вестник плохих предзнаменований, и потрясенно молчала. «Пойдем», — тихо сказала я, кое-как взяв себя в руки, а потом громко и радостно. «Спасибо, ведьмочки!» Мы дошли до своей комнаты, ввалились внутрь и снова замерли. Нет, конечно, ничего такого страшного не случилось. Трупы мы на факультете не прятали, учителей, связанных в подвале, тоже. Знания соответствовали должному КМУС, королевскому межрасовому уровню знаний. Но за что я любила Макис, так это за то, что тут нет, точнее не было, особых правил, ограничивающих студентов. Форма по желанию, да и фасон у нее такой, что грех не надеть. Комендантского часа нет. Отношения с противоположным полом разрешаются. В общежитии можно не ночевать. За пропуски занятий не отчисляют. Хочешь – ходи, хочешь – не ходи. Главное – экзамены сдай. Понебратство между профессорами и студентами разрешено. Дуэли – пожалуйста. Магия вне классов – да хоть целый день. В общем, строгой цензуры поведения нет. Но, видимо, министру образования не слишком нравилось, что в одной из самых престижных академий королевства такие порядки. Или, правильнее сказать, беспорядки. Короче, чем грозит приход нового ректора, ясно. Сейчас начнется. Шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. «И что ты думаешь?» – осторожно спросила меня Аля. Я посмотрела на нее. «Это пипец, товарищи!» «Кратко, четко и по делу», — вздохнула она. «Но давай будем оптимистами. Если учитывать, что он красавчик, да за ним будут бегать толпы поклонниц, и времени на изменение режима академии у него не будет». Я погладила ее по волосам. «Ты наивный, неискушенный жизнью юноша с диких земель, Аль. Вряд ли министерство поставило бы на эту должность милашного бабника, который только и может что улыбки расточать да за юбками увиваться. Оно, конечно, так, не стала спорить ведьмочка. Ну, а вдруг? Представь, что стакан наполовину полон. Наполовину полный стакан бывает только в конце пьянки, когда все напились в зюзю. А в самом начале, в коем мы сейчас находимся, он либо еще цел, либо уже пуст, заметила я. Да ну тебя, реалист кайфа обломательный, обиделась Аля и упала на кровать. Ты особо не расслабляйся, Алечка, тебе еще мою метелочку оживлять. Ведьма застонала. Мир, ты неправильную специализацию выбрала, вдруг сказала она, прекратив горестно подвывать. Почему? Неподдельно удивилась я. Да потому, что тебе надо было некромантом быть. Ты без всякой магии мертвого подымешь. Сядешь у могилы несчастного и начнешь. Сделай это, сделай то, не забудь вот это. Реализм свой поганый добавишь, и бедный труп не только из могилы вылезет, но и убежит куда подальше. Спасибо за предложение. Может, надумаю получить второе высшее образование. Действительно, чего только ведьмочки от тебя страдают. Иди некромантов мучай. Я усмехнулась. Ты мне зубы-то не заговаривай. Начинай мою метелочку, лапочку, оживлять. Подруга не удержалась и ударила меня подушкой. Но-но! Вскрикнула я, вскакивая. Без подушеприкладства! Затем, довольная собой, пошла в ванную комнату. Хотелось принять душ и изжить остатки опьянения. Остановилась перед зеркалом и показала своему отражению язык. Коричневые кудрявые волосы, едва закрывающие плечи, обрамляли овальное лицо. Большие карие глаза в сочетании с маленьким аккуратным носиком и пухлыми губками вызывали ассоциацию с наивностью и беспомощностью. И это раздражало. Телосложение устраивало. Среднего роста, с не очень большой грудью, узкой талией и длинными стройными ногами. Я себе вполне нравилась, если бы не лицо. Я иногда баловалась и пользовалась ведьмиными глазами, благодаря чему мои очи становились ярко-зелеными, а зрачки сужались. Этим, не побоюсь такого слова, даром я обязана тому, что принадлежу к роду потомственных ведьм. Вот и сейчас поменяла цвет глаз и с удовольствием отметила, что лицо из беспомощного стало хитрым, и коварным. Я быстро сняла одежду и залезла под душ. Холодные струи били в лицо, возвращая порядок мыслям. Провела рукой по телу, наслаждаясь прохладной водой. Минут через 10 я вышла, прошлепала мокрыми ногами по полу и, обернувшись полотенцем, стала снова мычать себе под нос мелодию и дирижировать, чтобы одежда выстиралась. Дождавшись окончания сего действия, я пошла в комнату. Юбка, рубашка и сапоги важно шлепали за мной, а в хвосте, кокетливо покачиваясь, летело нижнее белье. Аля, оторвавшись на секунду от моей метлы, хмыкнула и снова сосредоточилась на своей работе. Дверцы шкафа раскрылись, одежда уложилась на нужные полочки, и я надела школьную форму. Как-никак, через час торжественное знакомство первокурсников с преподавательским составом и правилами. Или с отсутствием он их. Но так как у нас новый ректор, я просто не могу себе позволить пропустить это мероприятие. Вернула своим глазам нормальный цвет и уселась на кровать, наблюдая за действиями Али. Она сосредоточенно что-то бормотала, водила руками вдоль метлы. Наконец рука ведьмы замерла, и она резко сжала ее в кулак, а потом также резко разжала, выпрямив пальцы и чуть встряхивая кистью. Если метла и должна была после этого сделать что-нибудь этакое, то, проникшись принципом «кому должна, всем прощаю», она лежала в прямом смысле деревом. Мы несколько мгновений смотрели на нее, но ничего не происходило. «Странно, я все сделала правильно», — удивилась Аля. И тут я краем глаза заметила, что метла одним прутиком скрутила красноречивую фигу. Но поняв, что это показательное выступление не осталось незамеченным, тут же вернулась в исходное положение, сделав вид, что она тут совершенно ни при чем. Я хмыкнула. «Моя девочка!» «Сейчас еще раз попробую», — решила подруга. «Эй, перфекционистка! Ты на смотрины не собираешься, что ли?» Спустила я ее на грешную землю. «Смотрины?» — удивилась. Я кивнула. «Ага, на ректора смотреть не пойдешь?» «Я уж подумала, что пропустила нечто важное, и к тебе сватов заслали», — облегченно выдохнула подруга. Я фыркнула. Через несколько минут подруга была готова, и мы направились на выход. Я на секунду задержалась около метлы, шепнув: «Не балуй тут», а потом последовала за подругой получать новый стресс. «Нет, ну а как вы хотели?» Вместо шепелявого старичка в зеленой мантии, который, как обычно, скажет: «Здравствуйте, девушки и юноши! Новый учебный год обещает быть многообещающим!» Нам предстоит увидеть мужчину в самом расцвете сил, полного задора, азарта и желания надрать наши... пусть будет, что уши. Для кого это не стресс?